Глава 16. Снаружи по-прежнему ревел ветер, завывая громче, чем душа грешника в аду, а дождь между тем стучал, как зубы. В комнате царил сумрак, полный загадочных теней. Казалось, будто кто-то ходит с факелом в руках, но только факел этот испускает лучи тьмы, а не света. Дрожа всем телом под стеганым одеялом, я вдруг коснулась ногой чего-то, на ощупь напоминавшего мужскую ногу, и, как ни странно, сердце мое сразу забилось спокойнее. Пребывая в зыбком состоянии между бодрствованием и сном, я поняла, что мистер Ночной Кошмар, решив не выпускать меня из своих тисков, неотступно следует за мной в своей черной накидке. Но я также понимала, что надолго он не задержится. Зайдет солнце и сожжет его дотла. Да и не все ли равно? Я в безопасности, потому что ко мне пришла моя мама. Чудесное, восхитительное ощущение владело мной, но уже в следующий миг я рассердилась. Почему она не отходит от двери? Почему продолжает стоять там, такая темная и неподвижная? И почему я не могу разглядеть ее лица? «Надеюсь, я не оторвала тебя от важных дел». Голос мой звучал огорченно, устало и ужасно скрипуче. Как минимум лет на 30 старше, чем надо. Будь моей гостьей, мамочка. Можешь поделать свои упражнения, позадирать ноги. Я же не хочу, чтобы из-за меня ты потеряла форму. Мне так нравится, когда спрашивают, разве твоя мама не худенькая? Почему же ты такая толстая? Впрочем, не обращай внимания на мои дурацкие жалобы. Я должна рассказать тебе о своем ужасном сне. Мне приснилось, будто я выросла и вышла замуж за чертовски красивого мужчину. Знаешь, из тех, что неизменно насмешливо вздергивают смоляную бровь. Мы оказались в очень странной компании, местечке под названием Менденхолл. Потом произошло убийство, от которого я не получила никакого удовольствия, потому что кое-кому очень хотелось, чтобы я не лезла ни в свои дела. А потом среди ночи вдруг раздался леденящий кровь вопль. В коридоре оказалась женщина с ножом в руках. Она схватила его для защиты. Так она, по крайней мере, сказала. Мы все ринулись в комнату другой дамы. Эта женщина была большая и мягкая. Именно такую бабушку мне всегда хотелось иметь. И она была до смерти напугана, потому что решила, будто у нее под кроватью кто-то прячется. И почти так же боялась, что этого кого-то там не окажется. После того, как подняла тревогу, и тут из-под кровати вдруг выполз жирный вундеркинд по имени Бинго и наплел какую-то дурацкую историю, якобы он спустился вниз и едва не налетел на привидение, которое, клялся он и божился, видел накануне. Заметив, что дверь мисс Затсон открыта, он нырнул в нее, чтобы спрятаться. Но мама, когда он смотрел на нас, очень уж бегали его глазки. Нет-нет, я не имею в виду, что он врал насчет привидения. Толстячок был таким же белым, как призрак. Но он что-то прятал за спиной. Я не верю, будто он вышел из своей комнаты, чтобы попить водички. Точно так же, как его матушка не верит, что мисс Затсон вышла из своей комнаты, чтобы наведаться в ванную. «Мама!» Я постаралась избавиться от укоризны в своем голосе. «Буду очень благодарна, если ты ответишь, что я должна сделать, чтобы пробудить тебе интерес. Скажи, что ты думаешь об исчезновении надувной лодки? А ведь именно эту перемену я заметила, хотя и не осознала этого сразу. А как насчет противоречивого поведения Пипса и Джеффрис? Мне показалось, что у Пипса при виде Тэвол и Фейт загораются глаза, да и Джеффрис вчера вечером демонстрировала привязанность к Теоле, но они же бросили ее на съедение шерифу. Мама не ответила, потому что ее там не было. А разговаривала я все это время с черным шелковым пеньюаром, который висел на двери. Утро ворвалось в комнату, загнало тени под шкаф и в каминную трубу, где им предстояло затаиться, пока снова не наступит ночь. Я знала, кто я и где я. А еще я знала, что это первый день остатка моего мужества. «Доброе утро, Элли!» Бен сел в постели. «Доброе утро, мистер Хаскил. Если со мной обращаются как со служанкой, которая согревает постель хозяина, заменяя обычную грелку, то и отвечать я буду, соответственно». «Родная!» — он слез с кровати, качая головой. «Как там говорится в той старой поговорке? Не позволяя гневу подниматься вместе с солнцем». «Что это еще за чушь?» Он дернул за ворот своей пижамной куртки, запамятов, что она застегивается на старорежимные пуговицы, а не новомодные липучки. Пуговицы полетели в разные стороны, и одна из них едва не угодила мне в глаз. «Меткий выстрел», — процедила я. «Элли!» Он стукнул себя по обнаженной груди. Наверное, ждал, что я подползу, схвачу его за руку и примусь покрывать его, эту руку, покаянными поцелуями. Я по-прежнему считаю, что вчера вечером ты была не права, но готов поверить, что тобой руководило скорее ложно понятое благородство, нежели откровенная злонамеренность. Я собирался сказать глупость. «Ну, спасибо на добром слове, муженек». С каким же удовольствием я наблюдала, как он откинул крышку белого чемодана и стал рыться в нем. Моя интуиция подсказала, что он ищет свою серебристо-серую рубашку. Но с какой стати я буду сообщать ему, что она вовсе не в белом, а в синем чемодане? «Бен», — сухо сказала я много думала, пока спала, и в результате очень устала. Так что, с твоего высочайшего позволения, останусь на все утро в постели. Неужто я нажала на кнопочку страха? Глаза его лихорадочно заблестели, а горестные складки, избородившие лицо, могли соперничать с морщинами на рубашке, которую он сжимал в руках. «Что случилось?» Бен схватил мою руку, и на миг мне показалось, что он осыплет ее поцелуями. Но, черт возьми, он всего лишь проверял мой пульс. «Ты сказала вчера, что дело не в утреннем токсикозе. Что с тобой, что-нибудь болит?» «С ребенком все в порядке», — сообщила я стене. «Просто мне хочется полежать с хорошей книжкой». Глаза мои старательно избегали мамочку-монстра на прикроватной тумбочке. «Элли!» Бен навис надо мной, будто совершающий обход доктор Хаскел. «Ты же не можешь вечно здесь отсиживаться». «Одно утро, пусть даже два, еще не вечность». Я не забыла, что сегодня вечером блистательный финал. Мисс Икс говорила что-то насчет официального обеда. Полагаю, после него, когда все мы усядемся кружком, потягивая бренди и покуривая сигары, будет торжественно объявлено, кто же оказался счастливым избранником. «Милая, я не волен обсуждать, боже упаси!» Я откинулась обратно на подушки, и жизненные силы окончательно и бесповоротно покинули меня. Ни один из нас так и не узнает наверняка, моя ли в том вина, если имя Бена не выкрикнут под грохот фанфар. Переступая порог этого дома, я отдавала себе отчет, что должна соответствовать высокому званию спутницы кулинара. А что в итоге? Лишь наделала глупостей и все испортила. Вчера вечером моему самолюбию было легче. Вчера вечером я могла отличить правильное от ошибочного. Я была права, а Бен ошибался. Теперь же я знала одно. Не желаю, чтобы кто бы то ни было приносил мне завтрак в постель. «Беги скорее на свое собрание!» Я отвернулась, так что его поцелуй соскользнул с моей щеки. «А обо мне не беспокойся. Сползу вниз, как только путь будет свободен». Воспоминание о береговой охране всплыло на поверхность моих мыслей. Закончились ли эти ужасные работы по осмотру дна реки? Скоро ли шериф сообщит нам о печальной судьбе Мэри? Разрешат ли нам уехать отсюда сегодня вечером или завтра утром? Мэри Фейт. И вновь я вернулась мыслями к ней. Последний долгий взгляд, и Бен удалился. Я осталась в комнате одна, где отнюдь не чувствовала себя уютно. Не нравилось мне, как вся эта мебель на меня смотрит. А к чему бы я только не отдала, лишь бы ощутить рядом теплого, милого Тобиаса. На худой конец сгодился бы даже голубь. Слишком растревоженная, чтобы уснуть, и слишком подавленная, чтобы вставать, я энергично взбила подушку, вследствие чего ее немногочисленные перья сбились в один угол. А вот и моя рука тянется к мамочке-монстру. Может, я наказываю себя или же пытаюсь вызвать Мэри на разговор еще разок? Открыв последнюю страницу, я прочла. «Итак, мама, оставляю тебя под мрачной сенью горы злодеяния. Я же тем временем направляюсь в долину солнца. Поверь, я не испытываю к тебе ненависти и больше не просыпаюсь посреди ночи от болезненного ощущения пустоты, потому что ты ни разу не испекла шоколадного печенья. Женщина, которой я стала, сдружилась и со злобой, и с ее неразлучной приятельницей и жалостью. Пока ты продолжаешь увязать в болоте оправданий, мы не сможем встретиться. Но если когда-нибудь ты пороешься в глубинах своей души и отыщешь там слова «Прости меня, малышка», моя дверь и мои объятия широко раскроются, чтобы принять тебя».